«Всем быть начеку», — негромко произнесла Афина, внимательно разглядывая спешившегося человека. Короткие сапоги на шнуровке, немного непривычного вида штаны, кираса в замысловатом матерчатом чехле, круглый шлем без всякой личины, бармицы или иных дополнительных частей. Лицо замотано черно-белым клетчатым платком, на глазах очки по типу тех, что используют драконьи всадники. И все одеяния, за исключением сапог и платка насыщенного ярко-зеленого цвета с очень мелким и явно трудоемким рисунком. По виду человек, но человек ли? Незнакомец развеял сомнения Афины, стянув с лица платок, сдвинув очки на шлем и начав оглядываться по сторонам. И правда, человек, обычное, ничем не примечательное лицо мужчины лет 35, светлые волосы, голубые глаза, лицо гладко выбрито на имперский манер. Такого можно встретить в любом уголке огромной империи людей. Принцесса не могла не отметить, что держится человек очень характерно, по-военному. И не просто глазеет по сторонам, а явно осматривает местность и оценивает собравшихся воинов. Тем временем самоход въехал в город и за ним начали закрывать ворота. За непонятным механизмом на крыше все так же торчал еще один человек в округлом шлеме, кирасе и очках, одетый во все зеленое. Что не слишком понравилось принцессе, в точно таком же шлеме и кирасе, что выдавало единообразие вооружения. А еще Афине как-то не понравилось, что две трубы механизма на крыше то и дело словно бы скользят взглядом по ее воинам. А вдруг это все-таки какая-нибудь хитрая баллиста или арбалет, какие делают те же гномы, а то и вовсе огнемет. Рычание самохода стихло, в его бортах откинулись гнутые дверцы, и первым из него выбрался еще один человек в зеленом. Для разнообразия, без этого круглого шлема, а просто с непокрытой головой. Афина это отметила в первую очередь потому, что и сама была все так же без своего шлема, хотя его уже и нашли за воротами среди тел убитых. Принцесса внимательно посмотрела на человека в зеленом. Довольно высокий, крепкий, молодой, не намного старше самой принцессы. Спокойное, даже несколько холодное лицо. Серые глаза, короткие русые волосы. Опять же, вполне рядовой гражданин империи, которого можно встретить в любом уголке страны. А вот с другой стороны самохода появилась личность куда интереснее. Сначала о землю звякнула древко копья, черное и металлически блестящее, а затем из самохода ловко, даже, пожалуй, изящно, выпрыгнула девушка. Невысокая, почти миниатюрная, лет 20 с перевязанными на затылке длинными и с сине-черными волосами. Белая кожа, действительно редкого, фиалкового цвета, глаза, черно-пурпурное одеяние диковинного покроя, то ли непонятное дорожное платье, то ли странного вида доспех. Она вытащила свое оружие, даже на вид тяжелое копье с огромным наконечником, не уступающим по размеру небольшому мечу. Девушка легко забросила оружие, которое было едва ли не длиннее ее самой, на плечо и с улыбкой выступила вперед. Афина подумала, что ей либо впору начать верить в сказки, либо стоит поаплодировать актерскому искусству незнакомки. С виду это была самая что ни на есть настоящая Эрин Меркурий, апостол богини Эмрис и вечно молодая ведьма полуночных земель. Именно такой ее описывали многочисленные народные легенды и предания. Отличия могли быть в самих историях, но вот в описываемом облике – никогда. Или это все-таки самозванка? Эрин Меркурий, 12-й апостол богини смерти Эмрис, приветствует тебя, дочь рода Корнелиев. Звонко произнесла девушка, ударяя копьем в землю и без особого смущения задирая голову на сидящую в седле принцессу. «Я, принцесса Афина Октава, восьмая наследница императорского престола», ровным тоном произнесла Афина, глядя на так называемую Эрин сверху вниз. «Что тебе нужно в этом городе?» Улыбка апостола превратилась в легкий оскал, и девушка поняла, что взяла неверный тон, говоря с позиции хозяйки положения. «Что мне нужно, принцесса?» – безмятежно спросила Эрин. «О, сущая безделица! Всего лишь, чтобы ты исполнила свой долг защитника имперских граждан и наказала виновных. Там, за воротами, сейчас находится полсотни людей, что пришлось спасать от имперского дракона». «Дракона?» – не поняла Афина. «Что ты имеешь в виду?» «Имперский дракон разорял эти земли», – охотно объяснила апостол. «Сжигал дома, убивал людей. А где в это время были имперские маги и солдаты? Не тебе требовать ответа у меня», — возвысила голос Афина, перекрывая прокативший гул голосов. «Но я скажу так, Множество наших воинов погибло, защищая империю от вторжения беспощадного врага, ведомого темными фири. Эрин громко и не слишком приятно рассмеялась. «Защищая от вторжения», — иронично переспросила апостол. «А может быть, участвуя во вторжении?» Аккуратнее со словами, черная жрица, без особой уверенности попыталась осадить ее Афина, потому как из-за чего на самом деле началась война на Востоке, она все еще не знала. «Черные жрицы всегда уважали Корнелиев», — не моргнув глазом, заявила Эрин. «Мы уважаем императорский род и никогда не выступали против него. Но все же, принцесса, не стоит говорить с апостолом Эмрис в таком тоне. Ты храбра, я видела тебя в сегодняшнем бою, но если бы не подмога, удар вражеской кавалерии привел бы тебя к поражению. Знай это. Я знаю, что сегодняшняя победа была добыта благодаря отваге моих воительниц и защитников Леона». Вновь возвысила голос девушка, обращаясь больше к солдатам, нежели к апостолу. «И так будет впредь. Этой ночью у тебя будет шанс, принцесса. 3000 инсургентов уже собрались около Илеона и готовы к штурму». Сердце Афины пропустило удар. 3000. Это очень-очень много. В Илеоне сейчас всего 600 защитников, а при таком раскладе их участь в случае штурма будет предрешена. Хочешь предложить свою помощь, жрица? С трудом сохраняя спокойствие, произнесла Афина. «Но что ты потребуешь взамен? Мою жизнь, душу, или как в сказках, то, чем я владею, но о чем не знаю. О, я люблю сказки, но не настолько», — небрежно отмахнулась жрица. «Собственно, я здесь вообще не из-за этого, а потому что пообещала помощь империи в обмен на доставку беженцев к этому городу. Что за странная сделка?» — искренне удивилась принцесса. «Как ты вообще можешь помочь империи?» «Моя помощь — спасение империи». «Спасение от чего?» «Ну, я спасу ее от разгрома и завоевания», — с максимально серьезным выражением лица, которое совершенно не вязалось с хитро поблескивающими глазами, произнесла Эрин. «Так сказать, позволю избежать участи армии Восточного предела». «От разгрома и завоевания кем?» — не сдержавшись, фыркнула Афина. «Вы, кажется, называете их демонами. Неуязвимые стальные самоходы, огонь с небес, разящие на тысячи шагов чары. Ну и все такое. Очень сильное волшебство. Сожженные города, тысячи погибших от горизонта до горизонта». Эрин блаженно зажмурилась. Прямо как в старые добрые времена войны последнего дня. Принцесса похолодела и перевела взгляд на железный самоход и людей в зеленом. Представляя дикую охоту Эрин и ведомых темными исчадиями зла монстрами, как в легендах увешанных черепами и пожирающих людей, она никак не соотнесла стоящих перед ней людей с теми самыми беспощадными и неуязвимыми демонами. А демонами ли? И что важнее, причастны ли в таком случае к вторжению темные? Уж что-что, а любви к ночным фири апостолы Эмрис не питали никогда. Между тем Эрин подошла к стоящему около самохода человеку с непокрытой головой, около которого уже как-то незаметно появилась молодая коротко стриженная светловолосая девушка в мантии мага. «Принцесса, позвольте представить, центурион Сергей из рода Вяземских на службе Федерации Россия из мира, известного как Далекое Отечество. Один из тех, что сражался и победил армию Восточного предела. И, между прочим, лично убил дракона. Столько живу, а в первый раз видела, чтобы боевого ящера выпотрошили как пойманную рыбешку. Кто-то, не из апостолов или богов. Замечательная битва». Девушка нервно сглотнула и спешилась, твердым шагом подходя к апостолу и человеку в зеленом. «Я, принцесса Афина Октава из империи людей», — решительно произнесла восьмая наследница. «Мы будем говорить». Чужеземец произнес первые свои слова в Илеоне, холодные, но не злые. В них чувствовался отголосок единого имперского языка, но в то же время он был более отрывистым и резким, больше подходящим для военных команд, нежели для благородной беседы. Не единая латынь, но все-таки и не шипящий язык фири, кашляющий говор гномов, мяуканье каинов или рычащее распевное наречие северян. «Я, старший лейтенант Сергей Вяземский из России», — негромко перевела стоящая рядом светловолосая девушка с легким акцентом. «Мы будем говорить. Я, Эрин Меркурий, 12-й апостол богини Эмрис, заявляю, что выступлю посредником и гарантом в переговорах между Империей людей и Федерацией Россия», — торжественно провозгласила жрица, ударяя копьем по земле. «Да не прольется кровь невиновных, и да воцарится мир на этой земле. Кара нарушителям — смерть». Сергей Вяземский. Личность особы императорской крови Старлея откровенно удивила. Он-то ожидал увидеть здесь какого-нибудь боевитого принца крови, а встретил самую натуральную принцессу. Правда, вместо платья с кринолинами на ней оказался полный латно-кольчужный доспех с золотистым орлом на груди и сабля на поясе. В остальном же стандартам принцессы Афина вполне соответствовала. Разведчик оценивал принцессу не только как просто симпатичную девушку, но и как представителя правящей династии. Тот же последний испанский король из некогда могущественнейшего рода Габсбургов был не то что не красавцем, а самым настоящим воплощением вырождения. Результат правления такого деятеля был немного предсказуем: утрата Испании статуса сверхдержавы и смута. Иными словами, если императорский род Корнелиев дышит на ладан и вырождается, то стоит ли вообще с ними заключать какие-то соглашения? А то сегодня договор о мире и сотрудничестве, а завтра смута, и все договоры летят в топку за бессмысленностью и невозможностью исполнения. Однако на первый взгляд все было более чем в порядке. Афина казалась поздоровее многих ее сверстниц из России. Вторым открытием для Вяземского стало, что среди защитников города обнаружилось немалое количество девушек, подчиняющих лично принцессе и, скорее всего, являющихся ее личной гвардией. Свидетельствовать это могло много о чем. Сей бабий батальон мог быть прихотью благородной особы, а мог быть и сигналом того, что ситуация настолько критическая, что в строй ставит всех способных держать оружие. «Насколько велики ваши полномочия?» — перевела вопрос принцесса Ливия, на удивление быстро и непринужденно вжившаяся в роль переводчицы. «Мы можем заключить мир прямо здесь и сейчас», — Вяземский внутренне усмехнулся. «Заключать равный мир с агрессором, который напал и проиграл, не вариант. Побежденный всегда так или иначе платит. Да, я уполномочен заключить соглашение о прекращении огня». Чародейка запнулась при переводе этой формулировки, видимо, подбирая местный аналог. «Вы хотите обсудить подробные условия? Позже». Принцесса едва заметно напряглась, наверняка понимая, что она сейчас не в тех условиях, чтобы требовать сохранения статус-кво. «Вначале мне нужно подготовиться к еще одному штурму. Вы примите нашу помощь», — секунду помедлив, спросил Сергей. Звучало это предложение, безусловно, несколько дико — предлагать союзническую помощь, когда между двумя сторонами еще нет мира. «Почту, за честь», — помедлив, с явной неохотой произнесла Афина. «Но вас немного и ваши люди слабо вооружены и защищены, хотя ваши самоходы можно использовать в качестве баррикад». «Мои люди вооружены отлично», — веско произнес Старлей. «В случае чего мы можем отбить еще один штурм в одиночку». Принцесса не сдержалась и совсем неблагородно фыркнула. «Я ценю вашу храбрость, сир, но...» «Олег», — щелкнул кнопкой рации разведчик. «Командир, по моему сигналу, дай очередь из корда по верхушке стены, на 8 часов от тебя, только никого не зацепи». «Есть, я продемонстрирую, на что мы способны», — произнес Сергей, обращаясь к принцессе, явно недовольный тем, что ее перебили. «Пускай все отойдут от вон той башни». Дождавшись, пока люди отойдут от намеченной мишени, разведчик вскинул руку в сторону полуразобранной стены впереди, и тотчас же стоящий за турелью гиены Олег дал короткую очередь из крупнокалиберного пулемета. В стороны брызнула размолотая каменная кладка, на землю рухнуло несколько булыжников развороченного парапета. Местные, включая Афину, аж присели от оглушительного грохота выстрелов, лишь Ширин и Ливия сохранили полное спокойствие. Апостол даже улыбнулась и принялась успокаивать беженцев, размещением которых занималась. «Артефакт». Быстро отойдя от испуга, осведомилась принцесса, оценивающе глядя на крупнокалиберный пулемет. «Что-то вроде баллисты или арбалета, можно и так сказать», — кивнул Сергей, отмечая, что Афина явно не была глупой дикаркой и четко поняла, что виной разрушением вовсе не жест Старлея, а непонятное грохочущее устройство. «Сир Павел!» — окрикнула девушка стоящего неподалеку старика в кирасе. Тот, прихрамывая, подошел к Афине, уважительно кивнул Сергею и с некоторой опаской покосился на стоящую поблизости гиену, а точнее, на ее вооружение. «Сир Павел командует обороной города», — объяснила Вяземскому принцесса. «Прошу, переговорите с ним о совместных действиях, а я пока что вынуждена вас покинуть. Нужно распорядиться об организации переговоров. Вы хотите организовать их как можно скорее?» «Да, сегодня», — лаконично ответила девушка. такие дела так быстро не решаются», — завел стандартную переговорную шарманку Вяземский. «Чем дольше тянется эта ненужная война, тем больше наших людей гибнет зря», — сердито возразила Афина. «Я намерена подписать соглашение о мире уже сегодня. Надеюсь, вы тоже. Эта война должна закончиться как можно быстрее. И если вы действительно хотите мира, то поддержите это. Оставляю вас, сир». «Хорошо», — не стал спорить Старлей и повернулся к старику, на автомате протянув руку. «Сергей, Павел». На удивление разведчика, командующий обороной вполне привычным жестом пожал руку, хотя и несколько необычно, сжав не ладонь, а запястье. «Не знаю, кто вы, ребята, но хорошо, что вы с нами. Отличная штука. Кстати, это ваша грохоталка. У вас таких с собой много. Насколько они мощные?» Вяземский припомнил тактико-технические характеристики Корда и решил ответить, подумав, что великую военную тайну тем самым не выдаст. «У нас таких 3 единицы, называется крупнокалиберный пулемет. Досчитайте до 4, и он выпустит полсотни снарядов, каждый из которых пробьет несколько человек, стоящих друг за другом. Доспехи, как вы уже поняли, им не помеха». «Да уж понял», — ухмыльнулся старик. «Я не знаком с такой магией. Объясните, как лучше будет применить ваше оружие?» «Пулеметы я вам, конечно, не дам», — усмехнулся Вяземский и быстро огляделся по сторонам. «Штурмовать будут опять здесь. Да, скорее всего, это ведь самое слабое место в нашей обороне», — скривился Павел. «Я, конечно, говорил магистрату, что они не вовремя всю эту деятельность замыслили, но кто же меня послушает? Есть еще 3 ворот, но там все в порядке, без серьезной техники или магов соваться к ним почти бесполезно». «Хорошо, Эриксон, командир». Неверов вырос перед Сергеем как будто из-под земли. «Поставим гиены по обеим сторонам от ворот за стеной. Попроси местных, пускай возведут вокруг них баррикады для защиты и маскировки. Если противник опять пойдет на штурм, то пусть штурмует именно здесь. Тайфун поставьте прямо за воротами на случай прорыва. В машинах оставить только стрелков за турелями, остальные пусть разместятся на возвышениях. Другие направления атаки. Еще 3 врат, но там с укреплениями все в порядке, там полезть не должны. А я бы там хоть пару монок поставил и сигналок, лучше потом снять, чем локти кусать. Добро. Наметь позиции для стрелков. У всех, чтобы патронов и гранат было под завязку. И смотреть в оба, чтобы местные ничего не умыкнули. Да, и возьмите ночное видение, возможно, атакуют ночью. Я бы еще квадрик оставил наготове, чтобы в случае чего метнуться на другой конец города и парировать отвлекающий или не очень удар, предложил Эриксон. Оставь, кивнул Сергей. Лишним не будет. Как закончишь, возьми Олега и двигайте ко мне, будем в дипломатов играть. Булат за старшего, а я пока с базой свяжусь. Лады, командир, сделаем. Диалог с Неверовым Ливия благоразумно не переводила, так что Павел лишь с интересом прислушивался к звукам незнакомого языка. «Я отдал нужные распоряжения своим людям», — без лишних слов объяснил Вяземский. «Нужно только, чтобы ваши солдаты не препятствовали их действиям и в случае чего помогали. Безусловно, можете перегородить своими самоходами брешь в стене. Сделаем лучше, я уже отдал нужные распоряжения. Постараемся в случае чего сдержать противника на расстоянии, но если начнется ближний бой, нам потребуется прикрытие. Мои люди не привыкли биться на мечах или на чем-то подобном». «Да уже заметил», — усмехнулся Павел. «Значит, наша задача — перекрыть проход и удержать ворота. Уже легче, чем всю эту дыру оборонять. Темнеет. Я прикажу разжечь костры и передать вашим людям факелы». «Не нужно», — покачал головой Вяземский. «Мои люди обучены сражаться в темноте, а огонь будет только слепить их. А теперь, простите, должен отойти». Ливия невозмутимо проследовала следом за разведчиком. «Ты хороший переводчик», — негромко обратился к ней Сергей. «Но почему ты нам помогаешь?» «Учитель сказал помогать, вот я и помогать», — равнодушно пожала плечами девушка. «К тому же я видеть, что у вас есть артефакты, самоходы. Прямо как у гномов. Но если вы подобны гномам, то у вас должно быть мало магов. Я думать, что вам будут нужны маги, и что вы хорошо платить за службу. А тебе не откажешь в проницательности», — усмехнулся Вяземский. «Но что насчет присяги империи или чего-то вроде этого? Тебя не смущает, что ты намереваешься сотрудничать с врагом своей страны? Я не солдат, присягой не связана. и я не питать любви к империи, я родиться свободный, но мои родители – рабы. К тому же я видеть, что вы не враг. Война между нами – ошибка, никто не хотеть ее, кроме глупцов. А чего хочешь ты, Ливия? Покоя и достатка, спокойно ответила волшебница. Еще хотеть знания о магии. Но мы, если ты заметила, не слишком дружим с магией. Ошибаться. У вас есть знания о природе вещей, а это давать знания о магии. Мое умение и ваши знания, то, чего я хотеть. Хорошо. Задумчиво кивнул Вяземский. Думаю, это возможно. Кстати, а где твой учитель? Ах, учитель. Слегка поморщилась Ливия. Он вызвался помочь одному из твоих солдат. Наверняка хотеть полопать ваши артефакты. Надо следить за ним, он не враг, но, недотепа. Даже немного странно, что такая, как ты, подчиняется такому, как он, учитель. Немного помедлив, ответила чародейка. Он в самом деле хороший, добрый, никогда не кричать, не бить и не приставать. Отличный маг, но маг-ученый, а не практик или боевой. Без меня он пропадать, поэтому не могу бросить. Ясно. Что ж, мы тут готовимся к обороне, если можешь помочь с учителем, то помоги. А мне надо сделать пару вещей. И да, не рискуй лишний раз, Ливия. Я не любить риск, небрежно бросила девушка, поняв намек о том, что ей неплохо было бы оставить Старлея наедине. Я начинать чесаться и чихать от риска. Надеюсь, это не заразно, рассмеялся Сергей, залезая в БТР. И только внутри, захлопнув за собой дверцу и отгородившись от шума снаружи, немного расслабился, вытянувшись на сиденье, в машине он был один. Раненую эльфийку местные забрали вместе со своими ранеными, не выказав особого удивления при виде остроухой девушки. Видимо, местные перворожденные не пользуются ни излишним пиететом у имперцев, как у эльфов Толкиена, ни всеобщей ненавистью, как у Перумова. Эльфа и эльфа, подумаешь, эко-невидаль. Поправка, раненая девушка явно была из лесных фири, к которым отношение в Новориме было вполне лояльным. Вяземский поймал через триплекс свое отражение в зеркале заднего вида, усмехнулся, снял с пояса фляжку, глотнул тепловатой воды и хлопнул себя по груди. «Я конквистадор в панцире железном, я весело преследую звезду», — Сергей вздохнул. «Дедушка Мороз, я просил для себя приключений, эльфов и принцесс лет в 12, поэтому больше не пользуйся услугами Почты России». Романтик за это время немного повзрослел. Вяземский снова вздохнул, взял гарнитуру рации и вышел в эфир. «База, это князь. Князь вызывает базу. Повторяю, князь, это первый». После нескольких секунд молчания откликнулась база. «Слышу тебя хорошо, докладывай». Вошли в город, передали гражданских местным. Вышел на контакт с принцессой, Эрин выступила гарантом, готовимся к переговорам. Помогаем местным в организации обороны. Кто противник? Инсургенты. Около 3000 пехоты и всадников, но подходят еще отряды. Местные уверены, что будет ночной штурм. Отобьетесь. Так точно. Но подкрепление бы не помешало. Если что, пришлем авиацию, но только как рассветет. Ночных охотников нет, обычные отправлять слишком рискованно, местности и условия слишком незнакомые. Да и велик риск дружеского огня. Ясно. Поморщился Вяземский. Значит, придется вынужденно продемонстрировать силу и вдесятером накрошить побольше врагов. Соображаешь, Старлей, хмыкнул первый. Верно, и это тоже, надо показать этой принцессе, что лучше быть с нами, чем против нас. Принцесса это вообще как, к компромиссу готова. Вы, товарищ первый, видели бы, как она на нас посмотрела, когда Ирин сказала, что это мы все их местные войска извели. Боятся. Хорошо. Пусть лучше боятся, чем презирают. Дату переговоров уже обговорили. Дату. Усмехнулся Сергей. Думаю, где-то через час. Не понял. Принцесса уж больно решительная попалась. Товарищ первый. Тяни время. Не получится. Она явно опасается, что пока я ей тут зубы заговариваю, наши солдаты захватывают все больше имперской территории, чтобы застолбить за собой. Все равно тяни время, пока дипломаты не прибудут. Ну или отделайся предварительным соглашением. Повторяю, она настроена крайне решительно и будет расценивать задержку как намеренное затягивание войны. Хм, ладно, ее тоже можно понять. Все бы так делали. Инструкции по поведению помнишь? Так точно, пожал плечами Вяземский. Вести себя вежливо, но твердо. Раз тут условное средневековье, то излишний гуманизм могут не понять, или понять неправильно. Раз уж мы фактически конфликт выиграли, то и требовать должны вполне адекватный приз. Принцессу и полцарства в придачу. Не сдержавшись, усмехнулся первый. Нет, конечно, серьезно ответил Сергей. Стандартный набор. Прекращение огня, не нападение, обмен пленными, сотрудничество, контрибу. Ну компенсацию за причиненный ущерб. Равные права в торговле с имперскими купцами. Землю на 100 километров от врат в аренду на 99 лет. Что-то такое, наверное. Ну, как обычно в таких случаях требуют. А толково, Старлей, оценил первый. Прямо как наши аналитики шпаришь. Ладно, запоминай, в первую очередь нужно перемирие и назначение новых переговоров полного формата. Имперцы должны отвести войска от линии соприкосновения и не подходить к вратам. Никаких магов, никаких полетов ави, драконов. В общем, заключай первичное соглашение, не более. Контрибуцией и торговыми правами уже другие люди займутся. А если принцесса заортачится и захочет окончательного договора прямо сейчас? Поинтересовался Вяземский. Ну, тогда твоей задачей будет убедить ее, что сейчас ей это совсем не нужно, прохладно ответил первый. Надави, пригрози, или пообещай отпустить часть пленных. Действуй по ситуации, в общем. Понял вас, первый. Разрешите приступить. Давай уже, Старлей-завоеватель. Первый отключился, Сергей отложил гарнитуру в сторону, потянулся и пробормотал. Назвался конкистадором, полезай в железный панцирь. Подъем, Вяземский. Пора играть в хорошего и плохого Кортеса. Афина Октава. У принцессы просто шла кругом голова от этого дня. Сначала скорый марш с самого рассвета, потом бой и прорыв в Элион, затем установление новой власти, визитарины ее дикой охоты, то есть демонов, разгромивших армию восточного предела. Точнее, не демонов, а людей из другого мира, легендарного далекого отечества, если конкретнее. В общем, это все было непросто. Лихорадочная подготовка к новому штурму, оружие пришельцев, обладающие мощью боевого мага высокого уровня. А теперь еще и переговоры. И ведь не отвертишься, потому как сама на них и настояла. Да, это было разумно, чем дольше длится эта ненужная война, тем больше погибнет добрых воинов империи. Учитывая, с какой легкостью пришельцы победили несколько десятков тысяч не самых худших в стране бойцов и что на их стороне выступает легендарная жрица Эмрис, гибнуть будут именно имперские солдаты, а не бойцы этой самой России и свита Черного Апостола. К тому же пришельцы наверняка потребуют земель, и им придется уступить. Хотя это и противоречит всем правилам имперской дипломатии. Но альтернатива – еще больший разгром. Люди в зеленом уничтожили все наиболее боеспособные войска на востоке, включая даже драконов, а пока подойдет подкрепление с запада, они дойдут и до центральных имперских провинций. Их самоходы явно способны двигаться по крайней мере немедленнее всадника. Сколько миль они уже покрыли? Сколько покроют еще? А ведь переговоры – это остановка войск на достигнутых рубежах, и каждый лишний день – это мили и мили имперской территории, которые склоняются перед чужеземным двуглавым орлом и красной сигной. Афина делала хорошую мину при плохой игре, отлично понимая, что противнику ничего не стоит потребовать по праву победителя очень многое. Все земли до срединных гор, к примеру, а в случае отказа просто продолжить движение своих самоходов, пачкающих воздух алхимическим дымом. Но вот нужна ли была пришельцам эта самая территория? Что им вообще нужно? Земля. Серебро. Явно не люди и не тотальное уничтожение имперских граждан, иначе они не стали бы возиться с теми крестьянами. Или это такой хитрый ход? Нет, слишком уж сложно. Даже признанные мастера интриг, темные фири, такого никогда не делали. Что же тогда? Потребность в рабах или колоннах? Но и для такого слишком уж странно, рабыни в цепях, крестьяне не на земле. К чему заботиться о десятках, если меньше чем за многие тысячи и суетиться даже не стоило? Тогда что? Граф Тулли ведь почему-то нанес удар первым. Нанес удар первым. Но вот был ли он упреждающим или графу всего лишь захотелось провести маленькую победоносную войну против кажущегося слабым противника. Тогда выходит, что люди в зеленом просто защищаются. Неприятный вывод. Принцесса не видела ничего дурного в самом факте завоевательных походов, но только не в том случае, если это ставит под угрозу существование самой империи. а люди далекого отечества были такой угрозой. Кто они? Каковы их нравы? Чего они хотят? Да, обликом они не слишком отличаются от граждан Нового Рима, но ведь облик – это еще не все. Землепашец из центральных провинций и северный варвар – люди, но различий между ними больше, чем между голубем и ястребом. Вопросы, вопросы, вопросы. Афина прикрыла глаза и вздохнула. Еще и подставилась сегодня так глупо, проморгав появление того кавалерийского отряда. Надо было провести нормальную разведку местности, но на это не было ни сил, ни времени. Это еще неизвестно, как бы все сложилось, если бы те три сотни и сотня принцессы встретились в чистом поле, но явно ничего хорошего. И опять же спасибо людям в зеленом за помощь. Или впору все-таки поверить в легенды и сказать спасибо Эрин. Вряд ли бы солдаты далекого отечества так якшались с какой-нибудь самозванкой, а если это та самая Эрин Меркурий, то и с людьми в зеленом стоило считаться, а бы кому апостол богини смерти помогать не станет. Но единые и все боги, старые, новые, древние и дальние, как же раздражает эта Эрин. Ей 12 тысяч лет. Детские сказки. Ни один из богов за всю историю империи не прожил так долго во плоти. Да и не ведут себя так божественные аватары. Любой языческий божок, что выступал против империи, был рано или поздно сокрушен. Пусть зачастую и немалыми усилиями. Хотя сейчас подобное и непозволительно. Вдобавок к разгорающейся гражданской войне и вторжению непонятных пришельцев ссорится еще и с апостолом местного божества. Не слишком хорошая мысль. Доказано, магия и мечи вполне способны убивать богов. Запретить им поклоняться, разрушить святилища и храмы, взять в магическую осаду, ослабить и убить, эта тактика срабатывала уже не раз. Но вот как бороться с той, кому не поклоняются и у кого нет храмов. Эмрис и ее апостолы никогда не зависели от людской веры, поэтому были слабее иных языческих богов. Но поэтому с ними и было опрометчиво воевать, потому как они не имели зримых слабых мест. К тому же империя и черные жрицы никогда не враждовали между собой, и Афине не хотелось быть первой в этом деле, а значит, переговоры. А вот о чем их вести-то? Пришельцы ведь тоже настроены говорить, а не драться. Но почему? Их наступление из-за чрезмерного растягивания коммуникаций или отсутствия припасов? Или они просто достигли всего, чего хотели? Неизвестно. Афина заерзала и тут же получила нагоняй от Хелен. «Ваше высочество, сидите смирно и не крутитесь», – проворчала воительница, сосредоточенно заплетая косу принцессы. «Вы – лицо империи, и будет нехорошо, если это лицо явится на переговоры растрепанным и нечесанным». «Да знаю я», – вздохнула девушка, ловя свое отражение в зеркале. Порепетировала выражение лица, выбирая наилучшее сочетание величия, холодности и достоинства. Получалось, по мнению девушки, довольно неплохо. Возможно, не в последнюю очередь из-за надетых доспехов. Доспехи – это хорошо, они добавляют серьезности. А то кто бы стал слушать 20-летнюю девчонку? Полный доспех Афина надевать не стала, это все-таки не тот наряд, чтобы вести в нем комфортные переговоры за легким ужином. Кольчуга, наручи, да и хватит. Все равно большего видно из-за стола и не будет. Коса – это, конечно, не слишком здорово. Порядочным дамам положено иметь сложную прическу, но это можно списать на образ воительницы. Ну и сама выглядит нормально, не заморашкой и не только вышедшей из боя наемницей. Теперь главное, чтобы в далеком отечестве не было всяких там предрассудков о том, что женщины-де, люди второго сорта и к серьезным делам их подпускать нельзя. Ваше высочество, в комнату, где Афина приводила себя в порядок, вошла Сира Мерцелла, уже переодевшаяся из дорожного платья в роскошный синий-золотой наряд. Зал переговоров готов, стол накрыт. Ждем вашего приказания, чтобы пригласить ее святейшество Эрин и ее свиту. Зовите, решительно выдохнула принцесса и поднялась на ноги. Нечего тянуть время, его у нас немного. Когда девушка вошла в один из кабинетов магистрата, освещенный многочисленными лампадами, то первым делом она недоуменно моргнула. Афина моргнула еще раз, но наваждение никуда не исчезло, перед ней по-прежнему был уставленный кучей блюд стол. Кажется, немного перестарались, вкратчиво произнесла Мерцелла, а потом обратилась к пожилому слуге. Юлий, я же просила немного закусок и напитков, и не просила закармливать нас до потери сознания. Я сервировал стол, достойный ее высочества, чопорно ответил слуга, бросив недовольный взгляд на свою хозяйку. «Увы, нехватка времени не позволила мне этого сделать на должном уровне». «Да и слава единому», — вздохнула Афина. «Освободите тут немного места». Ее святейшество Эрин Меркурий и посланники Федерации Россия, торжественно объявил вошедший в зал еще один слуга, заставив Афину подавиться ругательством. «Отставить освобождение, всем занять места», — скомандовала она. «Госта, ты тоже, ваше высочество», — замялась Арчанка. «А, может, того, лучше не надо. Вороны этих демонов знают, может, им мои сородичи не по нраву. Да и где я, и где все эти благородные манеры? Лучше уж так, чем они увидят, как ты удираешь отсюда со всех ног», решила принцесса и негромко произнесла, обращаясь к Мерцелле. «Они так быстро прибыли. На своем железном самоходе приехали», также негромко пояснила Сира Фортас. На удивление быстрая, хотя и невозможно громкая штуковина. Первой вошла белозубо улыбающаяся Эрин, чья грация сделала бы честь любой придворной даме. Следом вошел предводитель людей в зеленом, Сергей. Замыкали делегацию коротко стриженный мужчина, что первым из солдат России въехал в Элион, и чародейка-переводчица. Эрин впереди, это означает, что она тут главная. Или наоборот, что она здесь, лишь передовой посланник. Люди в зеленом все так же в своих диковинных доспехах, но с непокрытыми головами. Оружие на виду не держат. И правда пришли с мирными намерениями. Или у них просто есть в запасе еще пара каких-нибудь мощных артефактов. Ваше святейшество, Афина решила не корчить из себя очень важную персону и протитуловала апостола как должно, досточтимые господа. Прошу, садитесь. Принцесса предполагала сесть во главе стола, чтобы быть напротив чужеземцев. Так сказать, лицом к лицу. Однако те неожиданно расселись попарно с боковых сторон. Эрин и командир зеленых, по правую руку, чародейка и второй солдат, по левую. Девушке пришлось волей-неволей садиться там, где она хотела, но настрой противостояния как-то сбился. Расселись и остальные участницы переговоров, с собой Афина взяла Мерцеллу, Госту, Хелен и Ливию. От принцессы не укрылось, что наибольший интерес у людей в зеленом почему-то вызвала Арчанка. Да, личностью она была довольно колоритной, больше 6 футов роста, крепче большинства мужчин, широкоплечья, но не мужевидная, а скорее просто грубоватая. Впрочем, насколько знала Афина, даже по меркам самих орков, Госта из общего ряда сильно выбивалась, потому что женщины этой расы были в основном сильными и гибкими, но отнюдь не столь могучего сложения. «Позвольте мне, как хозяйке, предложить вам разделить со мной трапезу», сдержанно, но с достоинством предложила принцесса и, подавая пример, взялась за столовые приборы и моментально впала в меланхолию. Тот самый Юлий не только натащил блюд как на императорский пир, но и столовых приборов положил от души и по всем правилам этикета целую кучу вилочек, ложечек, щипчиков, палочек и прочего. Всего того, что нормальному человеку упомнить было практически невозможно. Впрочем, Мерцелла и сама Афина почти без промедлений выбрали нужные приборы, но вот остальные –